Дорогая молодежь, сердечно приветствую вас. Рад видеть ваши лица и быть вместе в общении. Как сегодня было уже сказано, приятно видеть молодой виноградник Господа нашего Иисуса Христа в таком большом представительном общении. Конечно, еще приятнее видеть нас всех на путях Господних. Именно на этих путях, которые здесь обозначены текстом Священного Писания, который является текстом, общим текстом нашего общения. «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И чтобы не просто повторить эти слова, как, может быть, крылатые слова, кем-то сказанные, а чтобы эти слова были сердечным стремлением нашим, личным моим стремлением. У нас запланировано два общения, два дня общения, три служения будет. И вот первое служение, первая проповедь, может, она не будет столько исчерпывающей и затрагивать тему, но мое желание было сегодня сказать несколько мыслей, пригласить всех помолиться, чтобы мы могли в молитве пред Господом нашим предстать и спросить Его благословения на все предстоящее служение, на наше сердце, наше мышление, наши пути, направленность сердечную. Мне понравился стих еще, дополнительно к теме нашего общения, стих, который чуть ниже написан из Евангелия Иоанна 6 главы. Звучит он так. «И мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Это сказали апостолы. «Мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Вот и тема нашего общения сегодня и первого дня тоже вот такая, чтобы Господа больше познать, чтобы утвердиться в Нем, возлюбить Его всем сердцем своим, увидеть красоту Господа нашего. Я хотел прочитать Евангелие Марка, история очень известная. 10 глава, 17 стиха. «И когда выходил Он, Господь, в путь, подбежал некто, пал перед Ним на колени и спросил Его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест“. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Перед нами юноша и Господь. Я хотел отметить положительные стороны этого юноши. Я думаю, что эти положительные стороны имеют место и среди христианской молодежи. Во-первых, это успешный в жизни, хорошо воспитанный молодой человек. И, наверное, в этом направлении немалая заслуга родителей. Они наставляли его с детства, учили. И вот так в юности сохранить непорочность, чистоту, сохранить от юности эту хорошую нравственную направленность – это богатство. Дорогая молодежь, кому не удалось с юности сохранить себя в нравственном направлении верно, правильно, сохраняя здравые позиции, тот сильно страдает в жизни. И потом, когда уже годы проходят, вспоминается юность, и с глубоким сожалением – некоторые вспоминают ее по той причине, что не удалось сохранить то, чему, в общем-то, были наставлены. С детства были научены. А как-то вот жизнь захлестнула и пошла, и понесла по своим волнам порока, греха, лукавства, лицемерия, непокорности, непочтительности. Здесь хорошее состояние человека, молодого человека, но это как будто не удовлетворяло его. И я прихожу еще к одному положительному качеству в его жизни. Он способен слушать, он способен размышлять и что-то брать для себя. Этот юноша, я думаю, не так неожиданно появился. Он какое-то время был в общении, где проповедовал Иисус Христос, где он учил, очень просто учил людей. Например, в тексте, написанном выше, он объяснял, кто может войти в Царство Небесное, поставил дитя и сказал ученикам своим и слушающему его народу: «Вот если не встанете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Юноша это слушал. А теперь, как применить это к своей жизни? Я думаю, что у него тоже было такое направление. Как применить услышанную истину в своей жизни? А как это ко мне относится? А мне что надо сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Молодежь с желанием общается, много разговаривает. И кажется, что не хватает времени, чтобы пообщаться и поговорить. И еще находятся темы. Но среди, или вот когда таким желанием мы увлечены и, в общем-то, внутренней потребностью, я думаю, что надо еще для одного очень важного дела дать место и время – это послушать. И сегодня, наверное, большей частью мы будем слушать. И не просто слушать, а вникать. И что-то взять для себя. А как вот те истины, которые будут освещаться здесь, о которых будет говориться с кафедры, истины, которые являются важными в жизни, духовной жизни, в следовании за Господом, как их применить в мою жизнь? А мне что необходимо сделать, чтобы эта истина стала реальной в моей жизни? Я понимаю, что юноша этим был озабочен. И когда разговор с Господом получился, состоялся, то он еще один вопрос задает. «А чего еще не достает мне?» Это ищущий человек, ищущий, кажется, духовной пользы для себя. Чего еще не достает мне? Я еще нахожу одно положительное качество в характере этого юноши. У него почтительное отношение к Господу. Написано, он пал на колени. Это не для формы было сделано. Я понимаю, что это было сделано вполне искренне. И он вполне искренне хотел получить ответ от Господа на вопрос, который возникал глубоко в душе, в сердце его. Почтительное отношение к Господу. Он уже что-то услышал о нем, он уже что-то понял о Господе. Видите ли, очень положительно, что с этим вопросом он не пошел к книжникам и первосвященникам. Вероятно, он понимал, что на вопрос, возникший в глубине его души, они ответ дать не смогут. Господь Иисус Христос сможет дать ответ на этот вопрос. И хотя, возможно, у него о Господе еще не было такое глубокое, полноценное знание, но все же он пришел по адресу. Он пал на колени перед ним. У нас будет тоже, друзья, молитва. И я хочу предложить, чтобы мы на эту молитву настроились уже сейчас. Я еще поделюсь некоторыми мыслями. А уже сейчас, чтобы настроились на эту молитву не просто по форме, не просто по привычке, не просто потому, что у нас каждое богослужение начинается коленопреклоненной молитвой, где дается возможность поучаствовать всем желающим, а чтобы мы обнаружив внутреннюю потребность, как-то возбудить эту внутреннюю потребность души своей, помолиться Господу и получить от Него благословение. От Него лично услышать ответ на мою нужду, на мой запрос, на мое внутреннее глубокое желание. Я еще что-то хочу сказать о Господе. Написано так, что Он взглянул на Него. Взгляд Господа никогда не был блуждающим. Этот взгляд всегда что-то выражал. Можно было бы на эту тему говорить много. Было так, что Он на некоторых людей посмотрел с гневом, скорбя об ожесточении их сердец. Он видел не только лица, Он видел сердца. Он видел внутреннюю направленность сердца. В тексте, прочитанном нами, написано так, что Он полюбил его. Господу этот человек понравился. Дорогая молодежь, я думаю, это очень хорошо, когда нашу жизнь мы направляем так, чтобы она понравилась Господу, чтобы быть приятным для Господа. Не просто направлять ее так, вот какие-то рамки христианские, и теперь, чтобы эти за рамки не зайти, или не зайти очень сильно или далеко, а жизнь свою вести так, чтобы понравиться Господу, угодить Ему. Были люди в Священном Писании, отмеченные для нас как хороший образец, как пример, человек по сердцу Господа. Например, Давид. Еще некоторых мы могли бы перечислять. Это люди, которые понравились Господу. Люди, на которых Он смотрел с довольством. Это не были только отдельно избранные люди. Мы сегодня вспоминали уже воскресение Господа нашего Иисуса Христа. В 53 главе Исаии написано так, что после своих страданий на подвиг души своей Он, Господь, будет смотреть с довольством. У меня вопрос. Давайте зададим его в размышлениях себе лично. Может быть, Господу в размышлениях тихих нашего сердца, чтобы от Него услышать ответ. Господи, а на меня, на мою жизнь Ты как смотришь? С довольством или нет? И если нет, может, тогда что-то надо поправить? Может, сегодня как раз время, что исправить то, что Господу не нравится? Еще я что-то хочу сказать об Иисусе Христе. Он отвечает на его вопросы. Он отвечает на его вопросы и вносит корректировку в его понимание. «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Он отвечает на его вопросы глубоко, внутренние вопросы. Вопросы, на которые, наверное, никто не смог бы ответить так полноценно, как Господь. Он хочет видеть его среди своих последователей. «Приходи, возьми крест свой и следуй за мною». Он знает его личную, глубинную проблему. Она была индивидуального характера. «Одного тебе недостает». И как раз вот то, чего недостает, кажется, было самым высоким порогом в жизни юноши. Он его переступить не смог. Пойти так далеко за Господом он был не готов. Дорогая молодежь, в нашей среде тоже встречаются люди, которые готовы пойти за Христом. Они даже выражают это где-то в своем желании, где-то в разговоре. На прямой вопрос подобного характера тоже, наверное, можно услышать от них хороший, удовлетворяющий ответ. Вообще, как ты думаешь устроить свою жизнь? Я хочу быть верующим. Я понимаю, без Бога в этой жизни хороших хорошего ничего нет. Так отвечают многие. Да, я обязательно стану христианином. Я посвящу свою жизнь Иисусу Христу. Вам знакомы такие слова, правда? Но пойти так далеко за Господом, юноша был не готов, отошел от него с печалью. Я не знаю, дорогие друзья, дорогая молодежь, как далеко каждого из нас позовет Господь следовать за собою. Но я точно знаю, что это будет путь, на котором нам надо будет переступить через свое «я», через то, что привязано, через то, к чему привязано наше сердце. Увидеть преимущество в Иисусе Христе, увидеть то, о чем здесь написано в текстах, обозначенных как главные тексты нашего общения. «Господи, а к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И заканчивая это слово, приглашая к молитве, я хочу отметить эту мысль. Дорогая молодежь, давайте сегодня, завтра и всю последующую жизнь будем настроены идти за Господом так далеко, как Он позовет нас. Возможно, для кого-то сегодня этот путь прозвучит, чтобы посвятить свою жизнь Иисусу Христу, покаяться, изменить направление своей жизни. Возможно, для кого-то или кого-то Господь позовет на труд. У нас сегодня большая нужда и в миссионерском служении, большая нужда в благовестии, большая нужда в других направлениях служения. Куда сегодня позовет тебя Господь? Будь готов за Ним идти так далеко, как Он позовет тебя, быть увлеченным Господом. Конечно, очень не хотелось бы, чтобы с этого общения кто-то уехал с чувством, с которым юноша ушел от него, от Господа, отошел от него с печалью. Сохрани, Господь, и об этом мы хотели бы молиться, чтобы никто не ушел сегодня с печалью с этого общения, но мы могли посвятить свою жизнь для Него. Дорогая молодежь, сейчас время для молитвы. Давайте, склонившись пред Господом, предстанем перед Ним, открыв Ему сердце наше. Попросим Его, чтобы Он благословил нас, чтобы Своей благодатью, взором Своим, проникающим в глубину человеческого сердца, Господь мог посмотреть на нас, благосклонно посмотреть, полюбив, одарить нас Своим благословением, благодатью с неба. Аминь. Помолимся мы.